Алло. Алло. Алло. Алло. Шлюха? Шлюха? Слушаю вас, кто говорит? Берег Гофман. Алло. Что ты мне звонишь ночью? А кто это звонит? Александр Григорьевич Лукашенко. Алло. Да слушай, а кто это Лукашенко-то? А, насчет слышишь, чего? Ты... Да. Слышишь, что ты хочешь? Ты мне скажи. Ну, конкретно, что ты хотел? Слушай, блядь, откуда ты узнал этот телефон вообще? Вот ты-то хуй, откуда ты-то, блядь, звонишь? Какой ты номер набираешь, а? Ты слушай, товарищ такой, товарищ. Не надо, я Дмитрий, ты уж хорошо звонишь, а ну-ка мне хуй-то тебя слушать. Дальше что, пизди, блядь, твою лаву, лаву. Алло, отзывчивый. Алло. Алло, отзывчивый. А кто это разговаривает? Это Олег. Вы не туда попали. Меня Олег зовут. Кто разговаривает? Говорите. Ну давай попизди, блядь. Дальше что? А? Дальше что? Пизди, блядь, твоя лава. Вот не поняла. Слышь, вот ты, блядь, животное, блядь, что ты хочешь? Куда ты звонишь? Да ну чего ты хочешь, я не понимаю, что знаю. Я первый раз слышу такого, как ты, блядь, и звонишь, или чего ты звонишь? Слушай, что нужно? Тебя что нужно, я не пойму. Мы же спим, ёпки, люди, блядь. Ты даже раз, ты старая, блядь. Ну ты что ругаешься, ты скажи, что, почему ты звонишь и зачем? Что нужно-то тебе? Я тебя знаю, ты не знаешь, ты меня не знаешь. Ты призванный жизнь, сука, блядь, а пидор, блядь, а ты, сука, не отраханный. Ну чего тебе надо? Ну что ты ругаешься? Ну скажи, ты будь ты человеком, блядь, мужик ты, блядь, или нет? Что ты мне звонишь? Кто тебе? Ночью? Что я тебе сделал? Что ты хочешь от меня? Что ты мне звонишь ночью? Кто? Да хуйню-то ты не поеду, ты понимаешь, их или нету? Я, блядь, сплю, у меня больной, блядь, лежу, он встал, а ты, я тебе звоню, да нахуй ты мне нужен? И ты значит, дальше звонил, наверное, все вечером. Значит так, не отвечал, да? По телефону заявление будет, узнаем твой адрес. Мало того, что у тебя будут проблемы с мусорами, так еще будут тебе проблемы более большие. Ну ты дурак, ну ты что, не понимаешь, что я, блядь, знать не на мне 90 лет, 85 лет, блядь, и я кому-то буду звонить? Я лежу, сплю, ты звонишь. Я лежу, в чем дело, я не пойму. Кто на тебя чего говорит, блядь? Ну ты человек, понимаешь, если ты блатной, так ты, блядь, с ними в натуре, блядь, ну хуй ты это поришь? Ерунду какую-то, блядь, говоришь. Я тебя знать не знаю. Да ты что, кто-то стоишь, блядь? Ты, блядь? А тебе кто-то... что, чтобы я лежал хотел? Ты, блядь, кто-то стал, блядь. Ой, блядь, ну, натуре, ты, видать, нехорошо да ты поступаешь, ты товарищ сделал, дорогой. Да? Хули ты приебался к человеку? Ай. Слушай, ты, блядь, ты с Игорем Хасаном подъезд поговорим. Что? Куда приедешь? Ну, приди, сделай хоть что-нибудь, а? Ну, сделай, ну, прошу тебя, а? Ну, чего я не пойму тебе надо? Чего ты приебся, блядь, ко мне? Я тебя знать, блядь, не знаю, никому не звонил, нихуя. И ты говоришь, что это как будто я сейчас звонил, говорил. Это ты представь. Ну ты в натуре, блядь, это. Хотя бы, блядь, его гонял, но не туда бы, блядь, твой. Слышишь, что ты хочешь? Я сейчас вызову милицию. И твой номер зафиксирует. Сейчас туда, блядь. Дебил, блядь. Ты подумай про себя, блядь. Я тебе, сука, уже заказал. Я тебе сказал. Почему ты не говоришь? Блядь. Понимаешь, край? Ты от кого звонишь? Это ты... От кого ты звонишь? Это ты... И кому ты звонишь? Ты не туда попал. Все. Алло. Сейчас милиция приедет. Все. Это дед Коля. Спартак. Это дед Коля. Гусник. Ну, я вызвала милицию. А чего ты попадаешь к нам? Ну ты скажи что? Попал ты на... Попали вы на мой телефон, на гусник. Подожди. Кто ты там? Э? Алло? Алло. Да. Это кто-то дурачит. И не отвечайте. Повесьте трубку. Да понимаем, что дурачит кто-то, хует. Кто-то гонит, блядь, на лапшу вешает, блядь. Что за люди, блядь? Уже надоело дрынькать. Дрыни. Алло. Да. Да я слышу, мама, чего гонит он пургу какую, блядь. Кто его, чего я его звать, знать не знаю, блядь. Натуре, блядь. Твою мать. Ну ладно, давай, друг, ты. А ты... Да мать, тихо-тихо звонит. Отключи телефон, да и все. Да, да. Ну ладно. До свидания. И не надоело. Опять началось подъебки. Что? Опять началось подъебки. Не надоело. Эй, хитрись, твою мать. Алло. Че ну ты чего, не надоело звонить-то? А? Не надоело звонить-то? Да. Ты хоть скажи, хоть мне, как тебя зовут, такого прекрасного парня там, чё ты там? Это дядь Коля Узник. Дядь Коля Узник? Да, да. Ну да. И что хотел он, дядь Коля? Попали вы на мой телефон, на Узник. Что ты ко мне звонишь, не знаю. Да я-то не звоню нихуя, я первый раз слышу, чтоб звонил. Я сегодня вообще никому нихуя ничего не звонил. В натуре я, блядь, никому не звонил. Даже, это ко мне постоянно вот сейчас это звонит. И не понять. Да хуй это один звонит и звонит, кто? Матерится. Что ты меня, блядь, ты в натуре гонит. Я тебя не понимаю. Чего ты хочешь? Кто ты такой? Он матерится, я тебе, блядь, да я тебе, да вот. Да. А пьяный я ничего, или не, что? Вы что, пьяные там, что ли? Алло, ну что? Вы что, пьяные там, что ли? Кто? Да перестаньте, ну я нахуй. Ну, конечно, все перестал. Не звони нахуй, хватит. Фу, пора, блядь, уже спать. Ёб твою мать. Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь. Ну ты в натуре, блядь, кому-то звонишь. Чем тебе ну, надо, блядь? Я нихуя ни душой, блядь, ни телом. У тебя рядом ребенок, и ты гонишь пургу, блядь, какую-то. Мне 85 лет, я, блядь, должен тебе правду спить с тобой. Да нахуя ты нужен, блядь? Я сам беспокоюсь, ты зачем звонишь, а ты нихуя не можешь объяснить по-русски людей. Что надо, чего? Кто тебе звонит? Чего? Зачем? А я-то при чем? Натуре... Ты, блядь, я не понимаю, есть же люди, блядь, на свете, какие головы, а это не головы, что ли, блядь, нет? Я не понял ни хрена. Да кого-то я ни хрена не понимаю, что такое, кто и куда ты звонишь, что надо, что зачем звонишь. Время, блядь, столько. Мы по сторонам люди, лежим, блядь. Мы никуда не звоним. Вы сами звоните, блядь, а куда звонить? Да никуда я, блядь, не звоню в натуре. Хули ты, блядь, прешь? Ты хоть думай, блядь, кому я нахуй звонить ты должен, блядь? Я живу вон, блядь, бабушкой двоем. Матерись. Вот сейчас сыну позвоню, поговорю с ним маленько. Он милиция работает. Вот, может, что там разберутся как. Понял, нет, все, давай. Это материться совсем, азмука звонит, азмука и нам, и тут матами кроет. Алло. Кот, подойди. Сейчас, по минуточку. Не знаю, кто. Не знаю, кто это. Алло. Алло. Тишина и все. Да. Не знаю, ты нам дернул и все. Алло. Алло. Никто не отвечает, ходи. Да. Что нужно? Что нужно? Я не пойму. Мы же спим. Да кто звонит-то? Какого хуй ты звонишь и отвечаешь? Ну ты что ругаешься, ты пойди скажи, что, почему ты звонишь? Почему ты мне раз звонит, никто не говорит, два звонит, третий раз ты убежаешь, что я не звоню. Мне-то никто не говорит. И тишина. Я тебя знать-то не знаю, ты меня знаешь. Но я тебя должен знать. Ты скажи, ты звонишь? Если ты звонишь, так ты скажи. Ты ругаешься, ну скажи, ты будь ты человеком, блядь, мужик твой, блядь. Да иди ты нахуй! Кто тебе... А? Что я тебе сделал? Что ты хочешь от меня? Вот слушай, как друг, ты эти умный вообще-то мужик, ты любя или нет? Ну ты понимаешь, ты раз не отвечаешь, два не отвечаешь, так я не ругаюсь, а жду. Знаешь что? Пидорас ты ебаный, блядь, не придешься тебе туда, блядь, к парнишкам моим, я, блядь, и все, не приеду. Тебя все надо нащупать, это ведь ты, блядь, безобразничаешь. Да хуйню-то ты не поеду, ты понимаешь, их или нету? Так хули ж ты со мной не отвечаешь мне, я жду, кладу, опять встречаю звонок, жду, опять не отвечаешь. Так хуй ты мне не отвечаешь, скажи, это я такой-то звоню вам, а ты нападаешь на меня. Если я, блядь, буду тебя, дурачка, слушать, а ты не говоришь, блядь. Я, блядь, сплю, у меня больной, блядь, лежу, он встал. Да мне хуй с тобой, я больной тоже, но я разговариваю с тобой. А ты, блядь, не говоришь нихуя, на меня нападаешь, блядь. Ты человек вообще-то или нет? Надо вот так вот, я не понимаю, кто чего тебе надо. Ну вот я тебе ответил, меня я ответил, дед отвечай. Бабка рядом сидит, пацаны сейчас пришли. Что тебе надо мне от меня? И ты дальше звонил, наверное, все вечером. Да ты что, я первый раз вот слышу. Я только с больницы приехал. Не отвечал, да? Не отвечал, конечно, я с больницы, меня привели вон. Никто мне не отвечал, ничего. Бабушку она не слышит. Да, где-то не слыхал, может, кто и звонил, а хуя знает. А меня не было дома. Тут ругаться не убежаться нет. Раз не отвечать, значит, что-то не так. Значит, что-то надо. А раз не отвечать, значит, кто-то балуется. А раз балуется, надо на телефон класть трубку, мне позвонили срочно. Василий, клади трубку, нахуй, отключай, не разговаривай. Вот и все. Правильно будет? Правильно, да? Ну ты дурак, ты... ну ты что не понимаешь, что я, блядь, знать не на мне 85 лет, блядь, и я кому-то буду звонить. Ну так ты мне и объясни, что я тебе не звонил, и я тебе извинюсь перед тобой, скажу, я выругался неправильно, значит. Я никому не звонил и не звоню. А если я сказал что-то не так, так я жду, кто-то со мной говорит, будет, а со мной никто не говорит. Так нахуя буду я поднимать то и дело, и знай, куда, блядь, телефон молчит. Поправляйся, не болей, давай, мне тоже уже 84 вот будет в августе, ну. И что? Жить-то надо как-то нам, блядь. Так или нет? Я лежу, сплю, ты звонишь, я лежу, чем делать? Да мне никто, я никому не звоню, подумай, ты сам голубой-то, на кой я хуй незнакомый человек, а буду куда-то звонить. Я вообще никому не звоню, я потому что не вижу. А вот я... Ой, блядь, ну что, давай, поправляйся, не более, все. Ой, блядь, ну натуре, ты, видать, хорошо. Вот бы я, блядь, подумал на тебя, что ты не понимаешь. Я не подумал, что ты человек. Ты как дурачок, блядь, я тебе объясняю. Я звоню кому, кто спрашивает, я спокойно разговариваю. Объясняю, что вот так и так. Я жду, звонков нет, и все жду. А ты нападаешь больной туда-сюда, как будто я тебе звонил. Я никому не... Вот недели тому назад хуйней занимались, блядь. Пацанам позвонил, мне говорит, дядь Кость, засечь надо как-то. Я говорю, ну как-то засекать? И вот я разговариваю, сейчас засекайте, кто нам будет? Я телефон кладу на место. Все, до свидания, нахуй. Ой, блядь, ну... Да. Это ты опять звонишь. Алло. Блядь, неужели тебе не надоедает такой мужик, блядь? Да, нихуя себе, хоть послушай тебя еще немного. Алло. Дурачок, блядь, какой-то. Да, я же говорю, что тут хулье. Блядь, только на, где встречать на трех дорогах, блядь, нам, да? Да. Алло. Да. Алло. Кто ты такой? А кто такой ты? Слушай-ка, дурачок ты, ебаный. Ты некому звонить тебе, да? Я не знаю, на кого хуй ты мне ко мне звонишь. Вот звонишь, вот не отвечаешь, а звонишь. Ну скажи, что ты хочешь. Да кому звонишь-то, дурачок? Ну куда ты звонишь? Кому? Я вот сижу с котом разговариваю, блядь, ты звонишь, не отвечаешь. Что ты хочешь-то? У меня свои дела, я тут вон это вон. Документы собираю вам. Я тебе не звоню. Ты мне ни нахуй не нужен. А в честь чего ты звонишь? Тихо, ты дурачок, блядь, да ты. Ты подумай сам, что ты, блядь, делаешь в наше время. И так в жизни, блядь, путем нигде нет. А ты все, блядь, глупостью, блядь, занимаешься. Да тебе надо, блядь, уши отрезать нахуй все. Пидор, ты заебанный, блядь. А ты ехал-то, вот ты откуда звонишь? Что? Ой, надо же, даже. Ой, ебаный, блядь. Кто ты такой? Ты клоун, блядь, ты же клоун. Повторной клоун, которого в задницу ебут, блядь, а толку-то вся нихуя нету. Что вот ты думаешь взять, блядь, с нас пенсионеров-то? Ну, мальчишки ну, сейчас будут со мной ночевать будут. Ну, что дальше тебе надо? Я тебя не ругал, не приставал. У меня свои проблемы. Я жду ребятишек, позвонит мне с Урала, жду гостей. А ты, блядь, вот... Хуйню какую-то ту. Кто тебе звонит, чего? Ты с ними разбирайся. Я тебе не звонил. Не звонил и нахуй ты мне не нужен. Все. Кто тебя трахает там, а? Кто трахает? Ты, сколько же тебе лет, интересно, мужик ты, блядь, мужик. Подумать на тебя со стороны голоса, у тебя уж не сказать, что ты хуёвый. Ну подумаешь, подумаешь, но ведь ты полный, блядь, дурак. И сраный ты, пресраный, видно, не раз тебя блядь, где-то щекотали, пизды давали. Я ну хоть прожил 83 года, блядь. Ты мне. Ха-ха-ха-ха. И хо-хо-хо, и ху-ху-ху-ху. Вот так, блядь. Ну чё, что, говори, я слушаю, я сейчас сразу кричать буду. Что еще надо? Ох ты, ёптвою мать. Тебе так хочется со мной поругаться, что ли? А что толку-то, блядь, со мной ругаться? Ты что, прибудет, убудет? Или тебя кто научил? Или ты, блядь, такой умный слишком? Да живи ты своей жизнью, блядь, у тебя что, семьи нету? Или детей, или жены нет, или ты дурачок, блядь, там какой-то. Что я же тебе, блядь, я же тебе не звоню, покой ты мне хуй звонишь. Ну скажите по-русски мне. А? Я-то сижу, у меня свои дела, ты меня вругаешь, да что я, блядь, тебе чем-то должен, что ты должен. Крестом ты выебываешься, а? Эх ты, дурачок ты, блядь, дурачок с последней буквы, блядь. И со слоны, и со мандавошка есть. Это старый козёл, наверное, блядь. Сейчас милиция вон приехала. Сейчас зафиксирует вас. Алло, подожди. Коля! Ай! Коля! Юра! Да, ну давай. Алло, Юра. Алло. Алло. Да. Дядь Коля, это ты, что ли? А это кто звонит? Коля, это ты? Я кто звонит? У меня фамилия Чмука. А Чмука, Чмука, Чмука. Алло. Да, я слушаю, да, дядь Коля, да. Ну, я понял, дядь Коля, ты? Я, да, да. Тебя фиксируют номера? Кто? Ты номер этот можешь забить тебе с определителем? Кому определить? Где утвердить? Что ты звонишь? Алло. Дядь Коль, зафиксируй этот номер. А где я ее зафиксирую? А какой-то хуй тоже названивает, блядь. Кто? Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его нахуя да, сказал, я не названию, сказал блядь, что я сегодня. такой-то, блядь. Сейчас ну, говорю, вычислю. Те нахуй все ребра ноги переломают, блядь. Алло, тогда не звони, раз никому не звонит. От моего имени звонят. А? Ну я не звонил, у меня дела свои. Я не знаю, кому кто звонил, чего вообще. Давай, отдыхай. Я как понял, тебя зовут? Чего тебя зовут? Причем дядь Коля тут тебе-ка? Никто тебе не звонил ни вчера, ни сегодня. Давай, отдыхай. Не, а я откуда? Нам точно так же звонит какой-то придурок и угрожает всем. Ну все, звони, ты хочешь, пусть звонит. Ты плюнь, да уйди. И я сейчас плюну, закрою и уйду. Так я наоборот хочу сам менту вызвать. Да. Ты что, дядь Коль? Какой тебе тут дядь Коля? Коля. Какой дядь? Какой алло, дядь Коля? Алло, сейчас алло, я эту полицию это, позвоню, и пусть он вас номера ваши высчитывает. Ты так иди, я какой, блядь? Я хочу сам менту вызвать. Вот алло. Так переставай звонить. Слышь, ты что, ненормальный, ты что ли? А кто ты такая там, пиздец? Да никто! Я с полиции! Вот я, кто я! Кто? Чё вам надо? Чё надо? Слышь, ты, говорит, кобыла, ты чё, не догоняешь или чё? Я с полиции, хорошо. Сейчас я пошла в эту дежурному говорить. Я ж тебе по-нормальному объясняю, ты чё? Алло. Ой, кто там? Перестаньте! Ой-ой, погодите! Я, сука, это по углам, сука, это себе, по мудям! Подожди, по Костя, подойди, не знай. Подожди! Вот я буду за так, я суя буду, так будь, знай, подожди минутку! Подожди, кто-то пролетит, кто-то... Ну, давай, иди. Знай. Чего там? Ой, кто там? Перестаньте! Ой-ой, погодите! Я, сука, это по углам, сука, это себе, по мудям! И не стыдно, бессовестная старуха! Булгачите, вот я буду за так, я суя буду, так будь, я знаю, как старуха, старухам ходить за им, будить ночью ту! Много ты говорила, нихуя не понял. Вот ты что, какой-то худ? Ко мне в сад, что там, не рассказывает, да Богу, молится, что ли, писни, либо ёд. И по, у меня все нахуй полгиня садут из-за него. Я ну моя. Ты, балалка, кончай, все, закрываю я. Балаболка ты, вот кто. Ленин слушает, Сталину передать, привет передали, да. Девчонка, да, девчонка, да, девчонка миленькая, дай, дай на чистку сироте, полежать на животе. Ухи, ухи, вот они старухи, ухи, ухи, вот они старухи. Сейчас ты уж хорошие. Чего тут делаешь, черт не русский? Частушки хорошие. У меня керосин есть, и солярка есть, и бензин есть. Зажгу и пускай горит. Да. Ну, поняла, чего я сказал. Частушки хорошие, иди хорошие, ладно. Ничего, с Пасхой вас сюда, с Пасхой вас всех, с праздником. Давайте, ходите, пойте, кричите. Христос воскресе! Воистину воскресе! Сегодня воистину праздник! Завтра будет Пасха. Да. Да, завтра 19-е, да, сегодня 18-е. Ладно, хоть эти сегодня, даты знаю. Сегодня тортику съели, рюмочку выпили, как положено, все у людей. Похмелье, голова болит. А? Похмелье, голова болит. У кого? Хуёва голова, значит. Газировку. Раз она плохая, значит, плохая голова. С похмелья, если да. Пора голову свою списывать. Да, да, да. Актировать голову. Раз такая голова больная, хуй она, куда она нужна-то? Надо, ну, чтобы свежий, пил. Бери бутылку да лопай. Кто? Иди в магазин да бутылку бери. Да ты что? У меня до магазина, блядь, надо на автобусе ехать. Ни ума, ни фантазии. Да ты, блядь, высказать-то не можешь. Чего ты там болтаешь-то, милая ты моя? Блядь. Ты высказать-то не умеешь путем, а чего ты там говоришь? Так что? Ума-то ж ты, что? Да, блядь. Иди на вас выкидывай из-за двора. А где он навоз? Пошел нафиг. У меня нет навоза. У меня нет только... Моча бежит только и все. Так иди в аптеку. Дадут там. Да дадут. Мне уже давно давали. Вот 93 года все дают. Надо наркотиков. Нет, наркотики мы не пили, не пьем, не курим. Не надо нам. У тебя только одна забота – наркотики ебаные. Ну ты дура еще. Дурак до тебя был, и вместе с ним, что ли, ты тут оба дураки, блядь, какие-то сидите там. Чего у вас хорошего? Из церкви. В башке-то у тебя что есть и хорошее, да ты, кукла хуева. Ого. Ты соображаешь, блядь, что ты говоришь-то, хоть чуть. А чего? Ну, а что, свело, блядь. А чего? Ничего, мочало. Ну ничего, ничего. Было чего, да ничего, все вышло. Чего, чего. Бе. Эти, блядь, Чапаева тебе надо смотреть, он бы тебе сказал чего. Сейчас брякну, так он тебя да по интернету найдет. Не зря я школу-то кончал, блядь, когда-то. Вася Вонде через дорогу живет милиционер, так. Ну и что? Тебя на 15 суток за эпери. Да, ну хуё-то я тебя видал своими сутками. Вот, я вот он тебе и даст подотыльника. Если тебе не спится нихуя, так то ты не звони, лазишь, иди спи. Сопли спустил и спи, вот и печку. Всё. До свидания, подруга. Дрыхай, иди, залезай на печь, да и отряхвай ноги, да и дрыхай. Алло. Поздравляем с 8 мартом! А он когда 8 марта? Проснулась или чего? А? Дура, что ли? Ты еще не спишь? Не звони больше. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Кто это? Барабовы! А? Барабовы! Которые провода делают! А кто это? Барабовы! По работе! Барабовы! Вот кто! Да пошел ты нахер! Яна Николаевна Барабова! Алло! Эй, алло! Да. Добрый вечер. Слушаю, кто со мной разговаривает. А вас как зовут? Ну, как бы не звали, а что вам нужно? Меня зовут Михаил Михайлович Панин, я вам прямо говорю. Но... Откуда вы звоните? А ты знаешь такую улицу Спасово-Кукотского? Нет. Вот сейчас я ФСБ позвоню, он твой номер кредита и тебя просто загребут и все. Ну, в общем, ты пошел-ка нахуй, друг. Спасибо, до свидания. Так тебе сказал, тебе 81 год, ты говоришь, да? Алло! То приходи ко мне, если ты знаешь, где я живу. Ну-ка, давай. Алло. Чего ж так хочется, поговорить, что ли? Дело в том, что я очень далеко от тебя живу. Ну, я у тебя далеко, значит, нормально все. Здравствуй, до свидания. И что? Все путем. Все, здоровье есть, живи на здоровье. Что-то бабушка жива, дети есть, все. Ну и слава богу, квартира есть. Работаешь ли хоть? Что-то я от одной любимой женщины ухожу, и другой. Не волокешь, что ли, ничего, ухожу. Что я говорил? Не то слово. А как, какое еще слово-то? Ну, если честно. Ну, базарить, конечно, лишку не надо. Ну, а что нам остается в наших годах? Жить потихоньку, все. Ладно, я прощаю. Никаких проблем нет. Мы с тобой не знаемся, не ругаемся. Извините. Чего-то позвони, здоровья тебе. И давай-ка, до свидания, поди спать. Знаете что? Извините, да? Тетенька, вы не выпиши немножко? Я? Тетечка, я вы где живете? Да я вообще не пью. Тетечка, вы где живете? Ну, мало ли, где живу, блядь, на этом свете, где? Тетенька. У кого живу? У себя живу, где живу? Тетенька. Это у вас, правда, что-то кто-то домогается, что ли? Я так не понял. А кто до меня может домогаться? Кроме только бабушки, если поругает, и все. Тетенька, а вас как зовут? Меня? Да какая разница меня как зовут? Что ты, ну, я меня зовут, фамилия. Мне 85 лет, что ли, 82. Какая тебе разница? Тетенька, ты озабоченная. Ты, слушай, к тебе так хочется, блядь, что-то ты гонишь какую-то муру, блядь, я буду. Ты озабоченная. В натуре, я и понимаю, блядь, и мне 83 года, 84, хули ты мне лапшу-то вешаешь, я... Алло. Заткнись! Это кто это там такой громкий? Заткнись, алкоголик! Да? Я что, дурочка? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо тебе, блядь, ты пожалуйста. Так ты будешь говорить перед батюшком! Перед всем народом! Алло! Алло! Ну что? Чего что? А кто такой ты? А кто такой ты? Ты скажи, что ты звонишь? Я звоню, да. Это ведь ты, блядь, безобразничаешь. Дурачок, ну что это ты за дурачок? Откуда ты, блядь, взялся? Я нихуя никуда не звоню, мне звонит, значит, я звоню. Ты же что, помнится, что ли, только ли, или как? И вот бы помню. Я, блядь, подумала на тебя, что ты не понимаешь. Я не подумал, что ты человек. Ты как дурачок, да блядь. Да пошел ты нахуй, я, дурачок, блядь. Я звоню кому, кто спрашивает, я спокойно разговариваю. Объясняю, что вот так и так. Ну что, понравилось, да? Эх ты, эх, сколько же эх, тебе лет. Эх ты, блядь, с тобой, блядь, не пил, не ел, хуй ты меня тычешь-то. Подумать на тебя со стороны голоса, у тебя уж не сказать, что ты хуёвый. Ну подумаешь, но ведь ты полный, блядь, дурак. Ну а ты разъебай. Сраный-то пресраный, видно, не а раз. А ты разъебай. Щекотали, пиздец. А знаешь, что такое разъебай, ты или не знаешь? Ты вот сначала знаешь, что такое разъебай. Я-то знать не знаю. Ну, я не знаю, что нехуй звонить туда. Вот так. И что? То, что спереду, блядь, разъебай, а сзади ты засранец, блядь, раз так говоришь. Так понял? Ты со мной не отвечаешь мне, я жду. Кладу, опять встречаю звонок, жду, опять не отвечаешь. Так хуй ты мне не отвечаешь, скажи. Это я, такой-то звоню вам. А ты нападаешь на меня. Все, что я, блядь, буду тебя, дурачка, слушать, а ты не говоришь, блядь. Алло. О, дурачок, блядь, ой. Какой-то. Ой. Ой, добро пожаловать, батя, в наш рай. Ха-ха-ха-ха. Ху-ху-ху. Ой, ху-ху-ху-ху. Вот так, блядь. Так ты чё не выверни. Чего? Выверну я сейчас, ладно? Нихуя себе. Хоть послушай тебя ещё немного. Алло. Алло. Алло. Василий, клади трубку нахуй, отключай и разговаривай. Вот и все. О, молодец ты какой. Прям я тебя благодарю. Ага, я там как раз сухариков досушил. Все, давай. Правильно будет? Правильно ты мыслишь, правильно. Да, давай, ладно, спокойной же, ночи, давай, друг. Давай. Так что мы с тобой познакомимся, как-нибудь жив будем. Сижу не потом. Ленин слушает. Да. Дядь Коля. Да. Ленин слушает. Слушает Ленин, да. Потом будет Брежнев слушать. А по умер Брежнев. Дальше что? Сталин. А не будешь этого? Президент нашего слушать не будешь? Что? Или надоел президента наш, Путин-то? Не хочешь его слушать? Сталину передать. Привет передаю. Да? Да. Ну хорошо, это большое дело. Только что-то, только толку вот это мне, так ни копеечки, никто ничего не дает нигде. Вот так. А я только сию минуту же бабушку спрашиваю, что-то он, говорит, не звонит. Я говорю, мы с ним поговорили хорошо. Он говорит, давай мирно. Я говорю, давай. И ты тут, как тут подслушал наш разговор, звонишь. Вот ты, блядь, ты как юрист. Ты юрист на все руки, дай, блядь. Не то, что юрист, а так хуй знает чего. Вахтер какой-нибудь, блядь, деловой. Ну что, больше не будешь звонить? Я кладу туда, включаемся. А то сейчас будет поле чудес. Это, ну да, поле чудес будет. Ты глядишь ли его? Дурачок, блядь, какой-то. Не глядишь поле чудес-то? Да-да. Глядишь? Да. Нравится? И что? Нет, мне уже надоело на это, блядь, поле чудес. Как хуй знает чего надоело. Одна, блядь, в юбку везде, одна... да. Ну что, до свидания. До завтра. Ты клоун, блядь. А? Ты же клоун. Кнут. Ты клоун, блядь. Ты же клоун. Повторной клоун, которого в задницу ебут, блядь, а толку тебя нихуя нету. Да. Ну, а ты хуй-то сосалась и нет. Дурачок ты, блядь. Дурачок ты. Ты дурачок, у тебя ума нихуя-то нету. Я вот гляжу на тебя, ты в лоболках хороший, блядь. Кто тебя подключать дает сюда, блядь? Мудак! Мудак! Мудак, мудак! Давай, давай. И сраный-то пресраный видно, не раз. Алло! Алло! У меня моча бежит. Дурак, блядь, я только намылся, а ты опять беспокоить. Тьфу, чтоб тебя, сука, перевернул, падал, блядь. Да ты, блядь, высказать-то не можешь. Чего ты там болтаешь, милая ты моя? Давай я номер запишу в эту... Дядь Коля, моча бежит. Сейчас я запишу твой номер и в милиции сдам. Моча бежит. А чё ты тут звонишь? У меня моча бежит. Вот. Алло. Иди сам с ними разговаривай, нахуй, он мне показался. Алло. Пойдешь? Алло. Алло. Ай. У меня моча Кто бежит. Кто это? Дядь Коля. Ай. Дядь Коля. Ты, дядь Коля. Скажи, я номер записал, жена. Что, смешно дураку, блядь, да? У меня моча бежит. Ну и мудак ты, блядь. Да кто тебя, сука, только родил, блядь? Не выебал задницу. Ну, бабушка сегодня разговаривал, звонили передовой. К вовке соседу приехали с милиции, блядь. Надо как-то разбираться с тобой, блядь. Да нахуё-то я тебя видал. Это тебя увидит потом, ага, это тебя. Борис, он сказал, Борис сказал сейчас, что мы, говорит, посмотрим, постараемся, Василий, будем искать. Да ты, только, говорит, высказать-то не можешь, чего ты там болтаешь-то, милый ты моя. Ой, блядь, как бы вот так один я с тобой поговорил, я бы тебя, блядь, сука, убил бы, блядь, или подушил бы, сука. Тебе надо, блядь, ушу отрезать нахуй все. Давай сюда. Хуеват ты будешь, мне 83 года еще не резали, блядь, а тебя уже пора язык тебе поганый, блядь, резать. Мне 85 лет, я, блядь, мудак! Должен тебе мудак! Да нахуй это нужно, мудак! Блядь? Мудак! У тебя рядом ребенок, ты гонишь пургу, блядь, какую-то. Алло. Ты пидор, блядь. Ах ты и пидор, блядь. А ты разъебай. Сволочь-то ебучая, падла, ну, блядь. Ну, а ты разъебай. Ты кукла хуева.